Глава 9. Зая Саладжа. Мое тело засветилось синим. Так всегда происходит с теми, кто только попал в разлом. Эрни, очевидно, никогда к демонам не попадал. «Мясо!» — радостно вскликнул одноглазый бугай. Одноглазый не потому, что с ним произошел несчастный случай, а потому, что он таким уродился. Что-то вроде маленькой версии мифического циклопа. «Свежатина! Как же давно я не ел свежатины!» «Это мое!» — жестко заявил жирный четырехглазый демон и взялся за тесак. «Я его первым увидел!» «Заткнись!» Жердяй облизнул тесак и потопал ко мне. Я знал демонический язык, но ничего говорить не стал. Да и, собственно, о чем мне с ними говорить? Они даже не понимают, что это они моя добыча, а не наоборот. Портал привел меня в какой-то желтый город. Земля желтая, стены домов желтые, небеса тоже желтые. У меня аж в глазах рябило от этого цветового разнообразия. Отличались от общей гаммы только одежды и кожа демонов. Помимо циклопа и жердяя, на свежатину стекались посмотреть прохожие. Вдруг получится ухватить теплой человечины. Одежда у демонов была либо серой, либо черной. Эта мода в принципе сохранялась в любом разумном поселении демонов. Кожа твари была бледно-серого оттенка, что говорило очень о многом. Если брать международную систему моего мира, то это демоны Ди-ранга. Справлюсь? Думаю, да. Но тварей много. Могу взять количеством, если навалится всем скопом. Не обращая внимания на разговоры демонов, я меланхолично достал из боковой сумки книгу заклинаний. Хотелось попробовать магию через Брахму, раз выдалась возможность. Так, посмотрим. Сортировка по уровню. Выбор заклинаний, мягко говоря, не особо большой. Из боевых — огонек, водный ком, земляной ком, ветерок. Что-то более серьезное было пока недоступно из-за уровня магии и мудрости. Дотронулся до изображения заклинания «Земляной ком» и прочитал заклинание. За 5 маны мне обещали шар земли размером с кулак. То есть, этот ком не полетит самостоятельно, его еще надо точно пыльнуть. Ну и хрень ваша магия через Брахму. И вы утверждаете, что это выигрывает охотников? Нет, понятно, что у меня в доступе самые базовые заклинания, но... Все же я не верю, что темная энергия намного слабее светлой. «Маг!» — загоготал циклоп. «И этим ты собираешься драться?» Я убрал книгу заклинаний обратно в сумку. «Это просто для тренировки Брахмы, одноглазый мудак», — ответил я на демоническом. Циклоп смутился из-за моего знания демонического и получил камнем в глаз. На полминуты он уже точно не боец, в отличие от полного решимости жердяя с тесаком. «Мясо! Мое мясо!» Боевой клич толстяка воодушевил демонов позади. Заскрежетали ножи и мечи. Обернулся. Переулок тупиковый. Я знал это с самого начала, но хотел убедиться, не зашел ли кто-то сзади. Особо хитрый демон вполне мог бы спрыгнуть с двухэтажной крыши. Чисто. Сзади только закрытый портал. Ну или вернее, прикрытый. Полотно портала было прозрачным. Виднелся только зеленый овальный ободок. Как понимаю, я-то закрыл разлом ровно на час. Подобное могли и охотники. Что ж, самое время обрести мощь темной стороны магии. Жердяй летел на меня с тесаком. Я включил усиление физических способностей. Фронт-кик. Оружие выбито. «Глупое мясо!» Взревел толстяк и попер вперед, вытянув ко мне 2 толстые когтистые лапы. Тратить слишком много проклятой энергии я не хотел, и поэтому ограничился только физическим улучшением тела. Это самая дешевая способность в моем арсенале. Увернувшись от толстяка в сторону, подобрал тесак. 3 демонов зашли справа жердяя и еще 4 слева. Меня пытались окружить. Сзади осторожно подходило еще 2 десятка тварей. В этикете демонов было негласное правило. Кто заявил первым, тот и берет добычу. Можно, конечно, и оспорить это право, но только через драку. Лишившись тесака, жердяй провалил свою попытку забрать добычу. Остальные демоны это почувствовали и начали действовать. Тут уже было правило, кто успел, тот и съел. Я отрезал лапу с ножом долговязому демону. «Хрен вы меня съедите, твари!» Уже в первые секунды боя я понял, что не тяну это сражение чисто на физическом усилении. Их слишком много. Да и местные демоны оказались довольно тренированными в ближнем бою. Пришлось использовать росчерк, пулю и пожирание. В моем мире эти навыки отняли бы у меня крохи порчи, но тут магия забирала по целой метке, а иногда даже по 1,5. Похоже, такие способности не совсем моего ранга. Хотя главное, что я мог их использовать. Росчерк. Навык, который продлевает длину клинка. грубо говоря, взмахнул мечом, или в моем случае тесаком, и врага разрезало на расстоянии. Дистанция силы атаки зависит от вложенной порчи, а также ранга охотника. Пуля – небольшой черный шарик, который охотник может посылать со скоростью пистолетного выстрела. Навык довольно сложный в освоении, но крайне эффективный. Лучше этого только автомат, заряженный порчей. Правда, усиление оружия – это уже совсем высший пилотаж. Пожирание. Крайне полезный навык против большого количества слабых демонов. На расстоянии 20-30 метров охотник впитывает проклятую энергию во всей округе. Еще это часто называют пылесосом. Ослабляешь демонов и при этом наращиваешь проклятую энергию. Просто идеальная способность. Единственный минус – бирангом и выше уже не работает. Кровь лилась ручьями, в основном демоническая. Но меня тоже пару раз зацепили. Боль от ранений даже была приятной. Я чувствовал себя живым. Чувствовал себя на своем месте. Прежде чем демоны стали бежать, я убил больше двух десятков тварей. В самые первые минуты боя пришлось использовать навыки. 3 пули, 2 росчерка и пожирание. На это ушло порядка 7-8 меток. Еще 4 ушло на реген и 2 на усиление тела. Но по итогу я ушел в плюс. Начал бой с 20,5, закончил на 28. Я взял 4-й ранг, мать его. Правда, это 4-й гораздо слабее, чем в моем мире. Как охотник-новичок я поступать не стал. Зарегенил раны уже после окончания боя. Исцеление на 3-м ранге стоило в разы дороже, чем на 4-м. Да и, собственно, взяв ранг, я перестал использовать навыки. Убивал демонов чисто на физическом усилении. Немного порчи в сталь тесака, и эти твари режутся как по маслу. Обычное оружие демонов, к сожалению, не режет. Из огнестрела можно убить бледно-серых и некоторых серых, но с би-рангом и выше это не прокатит. «Бегите! Тут профессиональный охотник на демонов!» Послышались крики на главной улице. Встав на труп жердя, я выкинул тесак. Я уже добил всех раненых демонов для получения их порчи. Где-то я видел оружие получше. А, точно. У циклопа был неплохой меч. Подойдя к одноглазому, понял, что эта тварь не сдохла. Пропустил циклопа из-за того, что он не подавал признаков жизни. Умный демон. Прикинулся мертвым. Упал в лужу крови, отвернул голову и не шевелился. «Эй, одноглазый! Хочешь жить?» Демон вздрогнул, но голову не повернул. Я пнул тварь в область поясницы. «Вставай, одноглазый! Я вижу, что ты не сдох». «Человек, откуда ты знаешь наш язык?» «Это спасибо майору Кожедею. Он поставил мне условие, хочешь стать командиром отделения, выучи демонический. Как ты понимаешь, я выучил». «Очень хорошо выучили, достопочтенный господин охотник». «Достопочтенный господин охотник», — протянул я. «Ну ты, подлиза. Так ты хочешь жить, одноглазый?» «Хочу, хочу жить. Я хороший демон. На мирных людей никогда не нападал. Да и человечину пробовал всего лишь пару раз». «Ох, ты не поверишь, сколько добрых демонов я встретил за свою жизнь. Вы разумные, те еще хитрожопые твари». «Я не...» «Мы враги по пищевой цепочке. Люди жрут мясо, демоны жрут людей. А охотники на демонов жрут демонов. Все просто, как 2+2, одноглазый». Я придавил ногой тело твари. «Говори, где ваш главдемон? Я хочу получить ключик от этого разлома». «Наш главный архидемон черный». «Ого, вы под черным? Удивлен. Правда, не особо понимаю, зачем архидемону серые слабаки. А кто главный в городе?» «Красный. Исаладж». «Где искать?» «Достопочтенный охотник. Исаладж — сильный демон. Лучше тебе не лезть к нему». «Я не спрашивал твоего мнения, одноглазый. Говори, где Исаладж. У меня всего час, чтобы его прикончить». «По центральной дороге и ко дворцу. Но, Бывана, я не вру. Исаладж очень силен. А ты еще синий, хоть и хорошо дерешься». «Сдохни, твой Исаладж, не переживай». Убрав ногу с одноглазого, подобрал его меч. «Беги отсюда и рассказывай всем по пути, что я раненая свежатина. Осталось только добить и получить вкусный кусочек человечины. Понял меня?» «Да, я все сделаю». Демон, спотыкаясь, побежал прочь из переулка. Я окинул взглядом побоище. Вроде добил всех. Хреново без чуйки на порчу. Этот навык отнимает немного, но его не получается использовать на таком низком ранге. Негромко цокнув, я пошел на главную улицу. С красным демоном мне, скорее всего, пока не совладать, я слишком слаб. Но правда, кто сказал, что я остановлюсь на 4-м ранге? Чую, еще найдутся демоны, которые хотят синей свежатины. Мое предположение оправдалось. Бледно-серые демоны бежали, сверкая пятками. Но моей тушей захотели полакомиться серые и даже несколько бледно-красных. Си-ранг и Би-ранг соответственно. «Эта синька устроила такой переполох?» — прохрипел один из бледнокрасных. Би-ранг тут был одинакового подвида. Вытянутая морда с тремя глазами в ряд, рост двумя рядами зубов наподобие акулева и длинные лапы с четырьмя острыми когтями. Вооружены все четверо бледнокрасных копьями. «Эта синька убила больше 20 демонов», — ответил другой трехглазый. «Осторожнее с ним». На крыше здания залезли лучники. Они мне не нравились больше всего. Я уже успел заметить, что в Желтом городе демоны имели военную подготовку. А это значит, лучники будут достаточно точны. Вонзенная в тело стрела — ерунда, но если таких стрел будет десяток, то это уже крайне неприятно. У меня не тот ранг охотника, чтобы выдавить древко стрелы из тела чисто за счет магии. Можно, конечно, так сделать в самом крайнем случае, но это будет стоить мне очень дорого. Уж лучше вынимать стрелы вручную и потом регениться. А еще лучше просто использовать защитный покров, но это тоже дорого. Использовать на каждого лучника пулю — этот вариант тоже не дешевый. Там в основном бледно-серый, сколько потрачу порчи, столько же и получу обратно за убийство. А мне хотелось бы нарастить мощь, раз выдалась возможность побывать в портале. У меня не тот ранг охотника, чтобы использовать навыки. Надо брать пятый, а возможно даже и шестой ранг, чтобы колдовать более-менее спокойно. Сейчас это слишком энергозатратно. Пара использованных навыков, и мне гарантировано понижение в ранге. Я вступил в бой первым. Не хотелось давать лучникам момента для атаки. В пылу сражения они вряд ли будут стрелять, попадут по своим. Пожирание включено. До пятого ранга мне надо убить всего лишь пару серых, ну или десятку бледно-серых. С каждым рангом аппетиты охотника повышаются, и скоро шваль ниже С-ранга перестанет что-то давать. Но пока серые для меня полезны. Два убитых демона, и я взял пятый ранг. Две метки дало пожирание, и еще две — самоубийство демонов. Бледно-красные не торопились атаковать, и очень зря. Я подбежал к одному из них и росчерком снес голову. Слетел с ранга и тут же взял его обратно. Плюс три метки. Жрем-живем! Науки стали куда дешевле, чем на третьем ранге. Пули и росчерк отнимали примерно четверть метки. Но тут еще зависело от требуемой силы атаки. Пожирание так и вовсе почти перестало требовать порчу. Отнимало буквально крохи. Остальных трехглазых решил убить на чистом физическом усилении. Я жадный охотник на демонов. Хотя тут скорее работала не жадность, а обычная осторожность. Каждый охотник всегда старается экономить порчу, если есть на то возможность. Навыки — это, конечно, круто, но, используя их против слабых противников, не получается накопить магическую мощь. Хотя Би-ранг — это пока не слабый противник для меня. Перерубив еще пару серых, я пошел на ближайшего трехглазого. Два бледно-красных стояли парой, и я неожиданно понял, что не смогу к ним подойти. Почему неожиданно? Да потому что один из трехглазых дыхнул на меня огнем. Я отпрыгнул в сторону. Демоны вдруг синхронно разбежались, и я открылся для стрелков. «Залп!» — прокричали с крыши. И сразу же засвистели стрелы. Включил защитный покров. Дорого, конечно, стоит, но тут было глупо экономить. На лечение я потрачу больше. Да и стрел было столько, что я обещал стать самым настоящим ежом. Долго стоять на месте не стал. Кинулся к серым демонам по краям. Надо отдать им должное, они не бежали, в отличие от бледных. Но так для меня было только лучше. Трехглазых решил оставить на закуску. Я расчистил себе путь к стене ближайшего здания и поднялся на крышу. «Залп!» — скомандовал командир стрелков и сразу же получил клинок в грудь. Пришлось использовать покров второй раз, чтобы не получить новую порцию стрел. Крыша была зачищена минуту за две. Некоторые стрелки спрыгнули, но отожрался я знатно. «Шестой ранг, добро пожаловать!» «Лезьте на крышу, трусливые серые крысы!» — кричал самый высокий трехглазый, как понимаю, командир. Своих подчиненных этот демон явно не любил. С другой стороны улицы меня обстреливала вторая часть стрелков, и каждый, кто лез на крышу, рисковал получить шальной выстрел в свою тушу. 39 проклятых меток. Что вы вообще мне сделаете, твари? Я отошел к противоположному краю крыши для разгона. Прыжок. Норматив на 20-метровый прыжок сдан. «Держать строй!» — закричал трехглазый командир внизу, обращаясь к лучникам. «Да-да, держите строй. Мне нужна ваша порча». Серые демоны уже слабо отвечали моим аппетитам. За 16 убитых только 3 метки. Итого 42. Только где седьмой ранг? Неужели уже уткнулся в свой предел? Нет. Возможно, пойду и дальше, но восьмой тогда точно будет пределом. Тут, как говорится, к гадалке не ходи. Снизу добавилось еще 20 бледно-красных. Пришли со стороны дворца и Саладжа. «Этой демонической свежатины точно должно хватить для седьмого ранга». Спрыгнул вниз. Тут же начался более серьезный бой. Трехглазые двигались быстро и слаженно, иногда добавляя в атаки огонь. Некоторые из демонов сражались не копьями, а огненными когтями. Это что-то вроде росчерка охотника. Тоже бьет на расстоянии, режет и одновременно прижигает. Такие демоны мне не нравились больше всего. На них было не жалко потратить лишнюю порчу. Одного такого пришли двумя пулями, еще четверых разрезало росчерками. Копейщики тоже вызвали небольшие проблемы, но с ними справился чисто на физическом усилении. Оно стало гораздо круче, чем на третьем ранге. По числу убитых демонов я сбился, но чувствовалось, что уже приближаюсь к сотне. Главная улица превратилась в желто-красное месиво. Я добивал демонов и констатировал очень печальный для себя факт. Шестой ранг — это мой максимум. 85 меток, и я до сих пор шестой ранг. На мою правую руку прикрепилось 37 меток. В моем мире не было охотника с таким количеством меток на всем теле. А что толку? Я не шестой ранг, а второй, если брать по силе физического усиления и затратах порчи на навыки. За каждого бледно-красного я получил примерно по две метки. Причем можно было сделать вывод. На аппетит в этом мире влияет только ранг. В моей версии Земли действовало правило. Чем больше меток, тем сложнее получить следующую. Здесь же получалось, что все метки на одном ранге равноценны. Достал телефон. Связи нет. Прям удивительно. Сколько, интересно, времени прошло? По ощущениям, не больше 10 минут, но в действительности, наверное, час. Время в бою идет очень быстро. Я знал это не понаслышке. Но и Саладжи я все же прикончу. Проклятые метки никогда не бывают лишними. Может, до сотни дойду? Найдется в охране местного главдемона еще парочка бледно-красных. Направившись ко дворцу, услышал какой-то тонкий странный писк или, возможно, треск. Остановился, прислушался. Источник звука определить не получилось, но я сообразил достать книгу заклинаний. Уголок фамильного талисмана покрылся черным. Также там появился иероглиф, которого раньше не было. Неужели ранг охотника связан с количеством последователей в храме? Чую, это действительно так, но надо спросить у Альфреда. Я начинаю подозревать, что инфу в интернете писал какой-то дилетант. Закрыл книгу заклинаний и более быстрым шагом пошел ко дворцу. Хотя дворцом это можно назвать с натяжкой. Квадратная постройка высотой с трехэтажный дом. Прямо самая настоящая коробка. Ни окон, ни дверей. Стены этого дворца ничем не отличались от остальных зданий в городе. Тоже желтые, но было одно важное «но». Три черные полосы посередине здания. Вот теперь уже чувствуется, что это здание самой крутой шишки на районе. Ворота дворца сломал с ноги. Получилось, правда, лишь со второго удара. Ноги Эрни тоже классное оружие, особенно правое. Это не нога, а самая настоящая пушка. Но боевой стиль с ударами ногами мне был непривычен. Да и демонов надо резать, а не пинать. Ну или стрелять. Тут как получится. «Есаладж! Архитектура твоего города — полный отстой!» Заявил я прямо с порога. Протянул демон, приподнявшись со своего трона из костей. «Ну реально, никакого вкуса у этого красного». «Говорю, твой город — кусок желтой ссанины!» «Хуже города у демонов я не встречал». Это было правдой, но и Саладж почему-то разозлился. Он зарычал и, прыгнув на четыре лапы, ринулся разрывать меня на части. Попытка оказалась неудачной. В 2 метрах от себя я использовал очень сильный росчерк на целых 8 меток. Экономить не стал, уж лучше убить с одного удара. Здоровенная туша из Саладжа разделилась на 2 больших кровавых куска. По инерции демоническое мясо ехало до моих ног. Я меланхолично прошел по демону и стер с лица брызнувшую кровь. «Кто хочет подраться с синим охотником на демонов?» — спросил я у 4 бледно-красных. «За Есаладжа!» «Так, стойте!» — закричал я. «Мне нужен ключ!» «За Есаладжа!» — повторили демоны, тыкая вверх копьями по невидимому противнику. «Да подождите со своим Есаладжем! Мне нужен за Есаладжа!» Синхронно крикнули охотники и, наконец, ринулись в бой. Демоны-дебилы. Преданные, но довольно тупые. За них я получил 8 меток, еще 14 за Есаладжа. Теперь у меня 99 меток, совсем чуть-чуть не дотянул до сотни. Так, и где же искать ключи? Когда Исалач на меня накинулся, я не видел у него связки ключей. Значит, где-то во дворце. Темновато тут, сказал я вслух, открывая книгу заклинаний. Ну-ка, посмотрим на огонек. Чуть выше моей ладони зажегся небольшой шарик огня. Можно сказать, зажигалка, но пламя не тянулось вверх, а держалось шаром. Светлее в помещении не стало. Скинув с руки огонь, наткнулся на небоевое, на гораздо более подходящее заклинание. «Лучина света!» Вот, это уже похоже на лампочку. Стал осматривать дворец. Каких-то помещений внутри не оказалось. Это действительно была чистая коробка. Желтая, но с черными полосками. Самая крутая коробка на районе. Бросив искать ключи по углам дворца, вернулся к трупу Исаладжа. Переворачивать эту тушу не хотелось. Буду считать, что он ключей не носил. Я-то в любом случае должен был открыть мне портал. Вернувшись на главную улицу, стал больше обращать внимание на проулки. Практически в каждом находился разлом. С голоду местные демоны точно не умирали. Вспомнили слова моего демона-приятеля Калка. Он выучил меня языку взамен на убийство одного красного в семи кругах ада. До сих пор удивляюсь, как я выбрался оттуда живым. Это было реально семь кругов ада. Но возвращаясь к словам Калка. Демоны любят жрать грешников, но в целом жрут всех подряд. Грешники соленые, а праведники сладкие. Жрать охотника, как сожрать мышцу. Вы для нас еда и средство стать сильнее. Я ответил Калку, что демоны для охотников тоже средство стать сильнее. И да, в каком-то смысле. Так сказать, энергетический батончик испорчу. Проходя мимо красного портала, остановился. Из разлома вылез какой-то тип с катаной на поясе. На лице с правой стороны шрам. Одет в пальто в крупную клетку. «Мудзан!» — крикнул парень и затараторил что-то на тарабарском. Язык похож на японский, но, возможно, ошибаюсь. «Не, братан, я твоя не понимать. Если пришел убивать демонов, то я тут уже все зачистил», — сказал я на демоническом. Парень поклонился и ушел туда, откуда пришел. Странная встреча. Может, мой внешний вид не понравился? Я выглядел кровавым безумцем в обрывках одежды. Что-то сгорело, что-то просто разорвали. Мне бы отмыться и найти что-нибудь из одежды. В этом удача мне улыбнулась. Я нашел лавку с модными серыми и черными плащами. Там же нашел воду. Я не брезговал использовать демоническое имущество, но водичку бы пить не стал. Чуть обмыться можно, но не более. И вернулся к своему зеленому порталу и вдруг понял, что так и не дошел до 100 меток. Видимо, займусь этим в другой раз. Можно поискать какого-нибудь демона, но что-то все разбежались. В центре города не хватает только болтающегося перекати поля для полной картины. Зеленый ободок портала не был прозрачным, и я уверенно прыгнул в разлом. «Я думал, ты сдох». Выдохнув сигаретный дым, сказал бог войны. «Не дождешься, я-то. Я так просто не сдохну».